Хмелиты считались одним из красивейших поместий страны. Здесь все сулило отраду и покой во вкусе прихотливого XVIII века. Восточные окна дома смотрели в цветник, где глазу приятно было останавливаться на веселой пестроте клумб, белизне мраморных статуй и зелени подстриженных изгородей. За цветником начинался регулярный сад, неприметно понижавшийся к большому пруду, предназначенный для пеших прогулок и праздников под открытым небом. Пышные кринолины модных платьев требовали широких дорожек, где дамы могли бы разминуться, не сбив кружевной отделки юбок. Такой сад создавала не фантазия художника, а ножницы садовника. Здесь не было ни красивых видов, ни разнообразия красок. Растения превращались в элементы архитектуры, липовые аллеи играли роль коридоров, квадратные лужайки, очерченные аккуратными живыми изгородями, заменяли комнаты, кусты, превращенные в пирамиды и шары, несколько украшали садовый интерьер. Царство стриженной природы было бы нестерпимо, если бы не оживлялось благоуханием сирени и жасмина. Белая, розовая, лиловая сирень цвела повсюду вокруг дома и в парке. В начале лета хмелиты были прекрасны. Но сирень отцветала, и однообразие зелени разбивалось только блеском воды в прудах и разными садовыми затеями, гротами, руинами, мостиками. Французский парк, лишенный нарядной толпы, казался пустым и унылым даже в солнечный день, а под дождем он являл собой безотрадное зрелище. Более отдаленная часть парка радовала величиной и прелестью. Естественная красота природы не нуждалась здесь в украшениях. Сочетание цвета листвы, рисунка крон, игра света и тени на открытых и заросших участках создавали плавную смену пейзажных картин, открывавших вид на цветущие луга, склоны ближних возвышенностей и оврагов. Пение птиц, шум леса, запах свежескошенных трав дополняли удовольствие от поездок по парку. Человеческая рука словно бы не касалась этих мест. Извилистые дорожки, похожие на лесные тропы, петляли среди кустов и тенистых рощ, пересекали солнечные полянки под раскидистыми деревьями. По ним легко и мягко было скакать верхом или катиться в коляске. Посыпанная песком аллея рассекала парк от въездных ворот до цветника, проходила по мостику над прудовой протокой и подводила к самому дому, по стилю, похожему на творение придворного архитектора Растрелли. Стены были по последней моде отделаны белой лепниной на голубом фоне. Монотонность фасада перебивалась эффектной овальной лестницей, вводившей прямо на второй этаж в парадный зал с зеркальным расписным сводом. Главный дом продолжали два флигеля, соединенные с ним светлыми галереями. От двора к западу тянулся ровный травяной газон, обрамленный оградой, в конце которого стояли еще два флигеля, а за оградой — новая Казанская церковь. Здесь парк обрывался над красивым мягким косогором. Внизу лежала долина Вязьмы. Цепочка прудов извивалась по широкой равнине среди плакучих ив и ракит, а за деревней, куда хватал глаз, расстилались пойменные луга, поля, стояли живописные рощицы, и горизонт скрывался в дымке смоленских лесов. Дом был устроен роскошно и модно. Комнаты парадной анфилады были отделаны под мрамор и украшены печами в голландских изразцах, уставлены зеркалами, милыми скульптурками дрезденского и северского фарфора, тщательно подобранной мебелью и восточными коврами. Всего в доме считалось до 50 помещений, включая картинную галерею, библиотеку и театр во втором этаже южного флигеля. собрание живописи и книг составилось не усилиями многих поколений владельцев, а единовременной закупкой всей коллекции. Но что же делать, если предки не имели склонности к изящному? Их трудно за это осуждать. Даже в середине XVIII века выбор картин и книг был делом нелегким, хотя расцвет художественных школ многих европейских стран пришелся на XVII, а то и XV век. Что мог отобрать Федор Алексеевич для своей галереи? Русские художники уже лет 30 как рисовали портреты. Но в провинции их творчество удручало, а лучшие мастера увековечивали только императорскую семью и столичную знать. Ближайшие соседи россиян-поляки были умелыми, но безжалостными портретистами, прорисовывали каждую морщинку престарелых красавиц и каждую бородавку на вельможных носах. Художники из дальних европейских стран приезжали изредка только в Петербург по приглашению императоров. Картины старых мастеров тоже трудно было подобрать. Не все, созданное прежними эпохами, нравилось в XVIII веке. Голландцы, любезные сердцу Петра I, изображали простенькие речные виды, чистенькие городские комнаты и пьяные драки в кабаках. На стенах помещичьего дома эти картины выглядели заурядно и не привлекали внимания. Серый полузимний пейзаж и подгулявшие мужички не представляли в России чего-то удивительного. Фламандцы писали роскошные натюрморты с устрицами и пузатыми бокалами, воспевали изобилие рыбных и фруктовых лавок. Эти полотна были приятнее глазу русского дворянина, а все ж сюжет малоувлекательный. Мы, конечно, не говорим о шедеврах Рубенса, Рембрандта и Ван Дейка, недоступных провинциалам и украшавших только стены императорского Эрмитажа. Немцев и англичан не стоило принимать во внимание, а творения великих итальянцев остались в далеком прошлом, были редки и совершенно недосягаемы даже для императоров. В картинах испанцев величавость и возвышенность не искупали глубоко католического духа, настораживавшего приходского священника. С его мнением можно было не считаться, но вдруг бы он навлек на хозяина гнев какой-нибудь престарелой богатой тетушки. Оставались французы. Но сюжеты их картин были часто неприемлемы в семейном доме. Изображения обнаженных старческих тел или тел заживо растерзанных и освежеванных за пределами Франции никого не привлекали. Батальные сцены Лебрена, живописца Людовика XIV, были эффектны, несмотря на неразборчивую мешанину коней и людей, но при длине шагов в 30 не влезали ни в один дом и даже в Лувре помещались с трудом. Хмелицкую коллекцию составили в основном мифологические сцены и пейзажи с руинами третьестепенных итальянцев и второстепенных французов, из тех, под чьими картинами стоят подписи «Неизвестный художник, портрет неизвестного». Эти же полотна висели в залах Петергофа и Ораниенбаума, но в оригиналах. А у Федора Алексеевича многое было в копиях, рисованных крепостными живописцами с полотен из коллекции богатых вельмож. Плохо обученные мастера знали живопись только по виду, в анатомии и перспективе не разбирались, но бывали прекрасными копиистами, так что подслеповатые хозяева не отличали их работу от подлинника. С литературой дело обстояло еще хуже. Конечно, в библиотеке Хмелит стояли древнегреческие и латинские авторы, большей частью в переводах на французский, великие французские классицисты Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Ларошфуко, не великие, но приятные гривуазные авторы французского регенства «Кребион сын», «Мариво», были и недавно изданные сатирические и весьма фривольные на первый взгляд сочинения Вольтера, Дидро, англичан Филдинга и Ричардсона, тоже в переводах на французский. Но писатели, которых сейчас почитают великими, еще не родились. Лучшие достижения научной и художественной европейской литературы были делом отдаленного будущего. Впрочем, существовала русская литература. Ломоносов и Сумароков вызвали из небытия российское стихосложение. К сожалению, поэты следовали убеждению, объявленному их внуками ложным, что поэзия должна быть понятна только посвященным. Очень поучительно читать примечания Антиоха Кантемира, в которых он простым языком объяснял собственные стихи собственным современникам. «Пойло из Индии», «Кофе или шоколад» и так далее. Его последователи продолжали нарочито усложнять язык возвышенных от и нравоучительных басен, и потомкам казалось, что такова и была речь предков. Потомки не брали на себя труд продираться сквозь тягостный стиль, и голос XVIII века не дошел до людей века XIX. Это предубеждение. Ломоносовские стихи ясны и просты, несмотря на некоторые искажения слов. «Шумит с ручьями бор и дол. Победа, русская победа! Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа». Или «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезный красна». В 1739 или 1747 годах эти чеканные строки читались с удовольствием. Но важен не только звук, но и смысл. Ломоносов и Сумароков были достойнейшими людьми, воистину благородными. О первом не стоит и говорить. Какой грамотный человек не знает о его невероятной жажде знаний, о его заслугах перед российской наукой и словесностью? Он писал для царей и часто о царях, но не ради наград и почестей. Никто не был более него независим в делах и суждениях, разве только Сумароков. Тот не склонялся ни перед монархами, ни перед общественным мнением. Развелся с женой, фрейлиной Екатерины II, и женился, именно женился, на крепостной. Кто бы из самых смелых либералов XIX века решился на подобный поступок? Оды Сумарокова тяжеловаты, но они почитались таковыми и в его время. Их высокоторжественный слог нравился, как нравятся военные парады. Никто ведь не ищет в них простоты и естественности. В прочих стихах он проявлял удивительную легкость слога и рифм. «Не уповайте на князей, они рождены от людей, и всяк по естеству на свете честью равен. Земля родит, земля пожрет, рожденный всяк, рожден умрет, богатый нищ, презрен и славен». Всего лучше его песни, словно подслушанные у крестьянских пивуней. Кто не сможет понять или спеть? «Не грусти, мой свет, мне грустно и самой, то давно я не встречалась с тобой, муж ревнивый не пускает никуда, отвернусь лишь, так и он идет туда». Таков был обычный язык XVIII века. Федор Алексеевич знал русских авторов, но не столько стихи, сколько пьесы. Хмелиты славились на всю Смоленскую губернию замечательным крепостным театром. Владелец вкладывал в него все силы, вкусы, средства. Крепостные актеры по-французски не говорили и ставили, как правило, балеты или оперы, разученные со слуха по-итальянски, но порой и по-русски, а также драмы на родном языке. Трагедии писали тот же Сумароков, Майков, Херасков, Княжнин. Последние двое писали и комедии, и комические оперы, и музыкальные мелодрамы. Все это было подражательно и не вполне хорошо, но зрители оставались довольны. Не стоит удивляться, что Федор Алексеевич выписывал русские книги. Выписывал и журналы, всякую всячину. Никто не знал, что в ней печаталась сама императрица Екатерина. Трутень и живописец московского масона и издателя Новикова. Читал ежегодный адрес-календарь, следя за карьерой знакомых и сослуживцев. А газеты не любил. В них, кроме правительственных указов да непроверенных иностранных сообщений, ничего нельзя было отыскать. Жена его, Марья Ивановна, читала французские романы прошлого века. Все трехтомные, растянутые и возвышенно нравоучительные. Более других ей нравилась принцесса Клевская, графини де Лафайет. Бесподобно печальная история о женщине, пожертвовавшей поклонником ради достойного мужа и отказавшейся от брака с любимым даже после смерти супруга. Изящное воспевание долга вызывало невольные слезы, но никакой чувствительности в романе не было. Его героиня не столько страдала, сколько рассуждала о страданиях. Зато бытописательную прозу, вроде романов Ричардсона и Дидро, Марья Ивановна не любила, находя грубой и непристойной. Да так оно и было в сравнении с благородной красотой французской классики XVII века. Чтение не было единственным способом рассеять скуку деревенской жизни. Кроме хозяйственных забот и воспитания детей, Грибоедовы имели множество развлечений. Они не страдали от одиночества. Новая Казанская церковь была не только домовой церковью и усыпальницей семьи, но и центром прихода, объединявшего более 30 селений. В Юрьев день, весенний, 23 апреля, здесь устраивалась торжественная служба, после которой благословляли весь скот, господский и крестьянский. А 9 мая, в праздник Николы Вешнего, в Хмелитах открывалась ярмарка, собиравшая деревенских ремесленников со всей округи. В церкви находилась икона святого Николая, почитавшаяся за чудотворную и привлекавшая богомольцев из дальних мест, но впоследствии почему-то утратившая популярность. Древнюю икону Смоленской Божьей Матери Грибоедовы держали в доме, и в церковь она попала только после смерти последнего в роду. По церковным праздникам в усадьбу съезжались все соседи и, конечно, оставались к обеду и вечерним развлечениям. Федор Алексеевич умел блеснуть, давал восхитительные праздники в саду, балы и спектакли в собственном театре. Он считался богатейшим землевладельцем в губернии. Ни царские родственники Нарышкины в своем Богородицком, ни князья Вяземские в Сковородникове с ним и сравниться не могли. Другие соседи и родственники Аргамаковы, Ефимовичи, Лыкошины, Хомяковы, Нахимовы были еще беднее, хотя вполне достаточны. Грибоедова не разорило ни дорогостоящее строительство, ни хлебосольные приемы. Имение до поры оправдывало себя. Отличный фруктовый сад, огороды, рыбные пруды и поместительный скотный двор служили столу. Конный завод приносил доход, а крытый манеж для верховой езды манил в плохую погоду соседских сыновей. Денег хватало, и Грибоедовы жили на широкую ногу. Простота отеческих нравов понемногу исчезала. Теперь вставали по часам. Летом и зимой в одно время, в 7 или в 8 часов. Старики ворчали: То солнце 3 часа на небе, а вы в постели, то встаете затемно, свечей не жалеете. Поутру чаю не пили, а всегда подавали кофе. В Европе так повелось из-за редкости и дороговизны чая, а в России из подражания Европе. Вообще же китайский чай был повсюду и дешев, потому что поступал по суше в большом количестве благодаря дружеским отношениям с китайскими императорами. К утреннему кофепитию ничего не подавали, кроме булочек с чухонским маслом, варенья и сладких коржиков. Обед отодвинулся к часу дня, а званый даже к 2 часам, и был уже более прихотлив. Французские повара приучали столичное дворянство к салатам, рагу, пирожным, пирогам с несъедобной коркой и изысканной начинкой из дичи. Пристрастившись к новым лакомствам во время службы, отставные дворяне желали получать их и в деревне, и только французские протертые супы, жеванные, как их обзывали в России, не привелись. Уха, щи, каши по-прежнему составляли основу питания. Настоящие французские повара в барских усадьбах встречались нечасто. Заморские кушанья стряпали кухарки в меру сил и умения. Иностранные вина были дороги и редки, поэтому пили большей частью домашние наливки и настойки, но отнюдь не водку. Пьянство оставалось уделом простонародья и невежд, не знавших, как убить праздное время. Образованные же дворяне, производство водки, дарованное им в исключительную привилегию императорским указом, обратили в искусство. Простое вино они гнали для крестьян и продавали в кабаки. Для себя же делали четверной перегонки русские водки на травах и ароматных листьях. Их не пили, а употребляли в лечебных целях, как сейчас лекарственные настойки. Русские водки перегонялись с различными добавками, от айвы до яблок, на все буквы алфавита. Отсюда пошла утонченная послеобеденная игра. Водящий, тайком от играющих, капал в стакан по капле каждой водки, название которой начиналось на букву задуманного слова, а отгадчики должны были по запаху угадать это слово. Находились виртуозы, способные определить такие слова, как «Новоходоносор», где смешивались несколько капель одной водки со многими другими. В 5 часов пили чай. Самоваров еще не было. К чаепитию приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячей водой. Чайный прибор и сахар находились в ведении хозяйки, запертые в ее спальне на замок от детей и прислуги. Чайные ложечки были редкостью, и в богатом доме Грибоедовых их было только 2. Одну хозяйка носила при себе в особом футляре, а другую подавали хозяину. Ужинали обыкновенно в 9 часов, чаще всего пирогами, подовыми и простыми. А французскую выпечку оставляли для украшения парадных столов, за ее внешнюю красивость, но не за вкус. Кроме званых обедов, устраивали и званые ужины, которые начинались не раньше 10 вечера. Жизнь, в общем, все более сдвигалась к ночи. Мирное, размеренное течение дней, красивые виды, красивые комнаты, отвлекавшие от случайных мрачных мыслей, нечувствительная смена времен года за окнами, могли бы сделать жизнь дружной и веселой, семьи счастливой и вечно праздничной. Беды приходили извне. Нет, ты не будешь забвенно, столетие безумно и мудро. Будешь проклята вовек, в век удивлением всех. Радищев. Дети Грибоедовых были совсем маленькими, когда в 1771 году разразилась чума. Федор Алексеевич уже вышел в отставку и в Москве не жил, поэтому все уцелели, хотя натерпелись страху, слыша, как из Москвы бежал наместник граф Петр Семенович Салтыков, а архиерей Чудова монастыря Амвросий, по малодушию своему, не усмирил озлобившийся народ, а устрашился, стал прятаться, а зато сам пострадал, приняв мученическую смерть от пьяного повара. Графа же Салтыкова покарала императрица, отправив с позором в отставку, где он и умер с горя год спустя. Успокоил Москву отставной генерал Еропкин, добровольно взявший на себя опасные обязанности сбежавшего начальства, и Григорий Григорьевич Орлов, посланный Екатериной в чумной город, может быть, в смутной надежде избавиться от наскучившего фаворита. Оба вельможи остались живы, но Еропкин получил немалые награды, а князя Орлова императрица послала вскоре заключать мир с турками, а после и вовсе сослала в деревню. Место Орлова при ее особе занял Потемкин. Чумы дети Грибоедовых не запомнили. Помнить себя они стали с тех пор, как Пугачев навел ужас на всю Россию. Поволжье, где шла его армия, было далеко от смоленских земель, но и в их детских мамушки беспрестанно о нем толковали и в гостиной вели разговор о его злодействах. Напуганные страхом взрослых, малыши боялись уснуть. Им казалось, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в комнату и всех их передушит. Но в двери входили только нянюшки, и испуг постепенно проходил. Крестьяне в Хмелитах не бунтовали. Федор Алексеевич был рачительным хозяином, крепостным спуску не давал, был щедр на плете, но не злобствовал и лишнего не требовал. Оброк устанавливал по силам, расчетливо оберегая свои будущие доходы. Жена его была к дворовым строга, могла и собственноручно отшлепать башмачком, держала себя высоко, настоящей барыней, никто при ней и пикнуть не смел. Но все это было в порядке вещей, и, в общем, господ уважали. Когда Пугачева захватили и привезли в 1775 году в Москву, многие дворяне ездили смотреть, как его будут казнить. После соседки рассказывали Марье Ивановне: «Мы были так счастливы, что карета наша стояла против самого места казни и все подробно видели». Но Федор Алексеевич возмутился. Не только не имел желания видеть, как будут казнить злодея, но и слышать-то, как его казнили, не желаю, и дивлюсь, как это у вас хватило духу смотреть на такое зрелище. Он был добр и обходителен. Тогда было обыкновение к обеду и праздникам приезжать со всеми людьми на тройках и четвернях и загащиваться по нескольку дней. Для хозяев это было иной раз накладно, но Грибоедов сзывал гостей часто и ко всем был приветлив, говаривал: «Он мой сосед и такой же дворянин, как и я. Приехал ко мне в гости, сделал мне честь. Моя обязанность — принять его радушно». Со всеми соседями Федор Алексеевич жил в согласии, кроме владельца ближайшего к Хмелитам села Григорьевского, Михаила Богдановича Лыкошина. Тот в 1782 году, разбогатев женитьбой, пожелал построить у себя в имении церковь и сделать ее центром нового прихода, и подал о том прошение епископу Смоленскому и Дорогобужскому, Грибоедов возмутился, счел выходку Лыкошина оскорбительной для себя и Хмелицкой приходской церкви. Епископ принял сторону важного бригадира, и Лыкошину не только отказал, но и обсуждать его просьбу не стал. С тех пор соседи друг к другу не ездили, но с прочими Лыкошинами, в том числе с братом Михаила Богдановича, Иваном, Федор Алексеевич продолжал общаться. Дети Грибоедовых дружили между собой. Старший Алексей находил большое удовольствие в обществе сестриц, запрягал их в вожжи с бубенчиками и гонял до изнеможения по дому и саду, и был жестоким мучителем кукол. Девочки умирали от усталости и пылали гневом, но от игр с ним не отказывались. Учились тоже вместе. Занятия в классной комнате начинались еще до завтрака и продолжались все утро. Учились говорить и писать по-французски и по-немецки, немножко даже по-русски. Изучали историю, географию, мальчика отдельно обучали математике, астрономии и мало ли чему еще. Самыми важными были уроки музыки и танцев. К урокам танцев приезжали соседи с детьми, и девочки от души веселились, прыгая под музыку. Для них танцы были единственной возможностью подвигаться.